Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, оканчивая наше изучение послания Иуды, прочитаем 24 и 25 стихи. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и вовеки. Аминь». В предыдущей программе мы указали, что в этом послании мы в основном рассматривали отступничество от веры, но мы видим, что послание оканчивается ободряющим поощрением взирать на Господа, который один может сделать нас способными торжествовать над врагами, восстающими против нас. Выражение «могущему соблюсти вас» является ободрением, дающим новую силу уставшему воину. Слабый и беспомощный по себе, он с верой взирая на того, кто может слабого сделать сильным. Несмотря на трудности пути, усеянные ловушками и западнями сатанинских умыслов, Бог может сохранить уповающего на Него от падения. Давид знал, что когда он пел: «Если пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мною». Этого достаточно для веры, в самый темный и испытывающий час. Я могу не видеть на шаг пред собою, но Он, который видит конец от начала, и просит меня довериться Его любви и мудрости и таким образом полностью уповать на Его руководство. Никакой верующий не может сомневаться в силе Божией, что он может сохранить его 5 минут от падения. Но тот, кто может сохранить 5 минут, может сохранить 60. И тот, кто может сохранить 1 час, может сохранить 24 часа. И тот, кто может сохранить 1 день, может сохранить нас все дни, если глаза и сердце будут сосредоточены на нем. Ибо для этой цели наш Господь Иисус Христос был отделен от грешников, с которыми ходил благодати. Незапятнанный и неоскверненный муж на земле. Он молился: «И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною». Таким образом, он стал в небесной славе объектом сердец его народа, чтобы в ежедневной жизни, взирая на Иисуса, они могли сохраняться от падения. Итак, также он имеет необходимое и в сокровищах благодати для пути странника, так что конец несомненный. Он может соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными. Здесь не должно быть несостоятельности. Бог предупредил каждого верующего быть подобным образу Сына Своего. Для этой цели Христос, который возлюбил Церковь и предал Себя за нее, теперь совершает ее освящение, очищение, баню и водную посредством Слова, чтобы представить ее славную Церковью, не имеющую пятна или порока или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Тогда Ева, последнего Адама, предстанет в той же славе с ним. И это потому, что он может. В то время, когда недостатки нашей жизни будут навеки устранены, наше состояние дальше описано как пребывание в радости. Это тот самый греческий корень, переведенный словом «радуйтесь» в описании Петром тех, которые стремятся войти в свое наследство. Она также встречается в чудесном предложении, выражающем ожидание личности Христа во время Его пришествия: «Которого не видевши любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Последний раз это слово упоминается в восхитительном месте, посвященному аллилуям святых во славе, заканчивающим голосом многочисленного народа: «Аллилуйя, ибо воцарился Господь Бог Вседержитель! Возрадуемся и возвеселимся, и воздадим Ему славу, ибо наступил брак Агнца». В 25 стихе Иуда приписывает поклонение и прославление единому премудрому Богу. Размышляя над этим, сердце Иуды было преисполнено и восклицало в благоговейном восторге: «Это единый премудрый Бог». Действительно, Он совершен в премудрости, и Он также единый Бог, ибо все другие — только воображение человеческого ума. Затем Иуда приписывает славу единому Богу, которого он называет Спасителем, говоря: «Единому, премудрому Богу, Спасителя нашему через Иисуса Христа, Господа нашего». Почему он говорит «Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего»? Можно предположить, что это для того, чтобы подчеркнуть последний раз важность истины, опровергаемой отступниками. Факт, что Бог является Спасителем только для тех, кто приходит к Нему через Иисуса Христа. Никто не приходит к Отцу, как только через Христа. Думающие, что вера в Бога равняется быть вечно спасенному, без ссылки на крест Христов, не могут положить послание Иуды без последнего напоминания, что Слово Божие противоречит их позиции. Бог является Спасителем только через Христа, ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус. Только Бог Иуды, Бог евангельского христианства, может правильно называться Богом Спасителя нашего, потому что только те, кто принимает истину 25 стиха Иуды, Евангелие от Иоанна 14 главы 6 стиха, Деяния святых апостолов 4 главы 12 стиха, признают, что спасение только через Господа Иисуса Христа. Верующий в Библию христианин совсем не удивлен, что Иуда называет Бога Спасителем, в то время, когда он ясно отличает его от своего сына, потому что то же выражение употребляется в других местах Нового Завета. Первое послание Тимофея, 1 глава 1 стих, 2 глава 3 стих, Тита, 3 глава 4 по 6 стих. В последнем месте находится двойная ссылка: человеколюбие Спасителя нашего Бога и через Иисуса Христа Спасителя нашего. Места в Ветхом Завете, как Псалом 105, 21 стих, Исаия 60 глава 16 стих, употребляет подобную терминологию, тогда как Псалом 79 с 2 по 4 стих представляет удивительную истину, что Бог, который однажды должен прийти и спасти свой народ, является также пастырем. Человеческий язык не может полностью выразить значение четырех слов, употребленных Иудой, чтобы приписать хвалу и поклонение Богу его благословение. Что такое слава, величие, сила и власть? Может быть, лучше всего мы сможем понять четыре атрибута Бога, если обратимся к посланию к Евреям, 1 главе 3 стиху, где все четыре атрибута находятся в одном стихе. Слава является сиянием, проявление превосходства Бога. Это божественное сияние, которое сияет, которое ослепляет, которое не переносится человеческой расой и которое охраняется дымом Божьего присутствия. Откровение 15 глава 8 стих. Величие – слово, которое встречается только здесь и в послании к Евреям, 1 главе 3 стихе и 8 главе 1 стихе, говорящее о несравненном и невыразимом царском присутствии Управителя Вселенной. Оно намекает на всеведение Бога на Его престоле. Сила, можно сказать, предполагает бесконечное протяжение сильного управления Бога во всей Его Вселенной. Он держит все словом силы Своей. Царство Его всем обладает. Сила намекает на вездесущность славного величия на высоте. Власть является неопределимым божественным авторитетом и могуществом, упражненным нашим Господом. Это намекает на Его всемогущество. И однако, когда мы старались как наилучше объяснить четыре слова Иуды, мы должны признать нашу неспособность определить или объяснить их. И покоиться на необъяснимом Богом данной способности уразуметь их значение, несмотря на бедноту человеческого языка, ту способность, которая является частью каждого истинного дитя Божие, когда он поет «Аллилуйя» или читает описание хвалы Бога. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на земле и на небе, Твое. Господи, царство, и Ты превыше всего владычествующий. Уразумев славное сияние, невыразимое царственное существо того, кто сидит на престоле, безграничное распространение его царствования, неограниченную силу его могущества, Иуда не может больше писать. Он старается обхватить вечность бедным ограничением человеческого лексикона. И делая это, он произвел удивительное изречение, когда-либо написанное на этот предмет, когда заканчивает свое вдохновенное послание. «Прежде всех веков, ныне и вовеки». Так заканчивает свое послание Иуда. Прежде чем существовало время и до неизмеримого будущего Божьих целей, эти четыре атрибута принадлежали, теперь принадлежат и будут вовеки принадлежать Богу. В восхищенном размышлении о таких истинах Иуда ложит свое перо. Все, что он может сказать теперь, аминь. Это значит истина так, и мы тоже согласимся с ним и скажем аминь.